Был полдень. Рамсес постепенно пришел в себя и внимательно осмотрелся кругом. Он видел свой штаб, отряд копьеносцев и секироносцев под командой старых офицеров и, наконец, пращников, медленно взбирающихся на скалы. Он был уверен, что никто из этих людей не хочет не только погибнуть, но даже драться и шевелиться под этим палящим зноем. Вдруг с вершины одного из холмов раздался громоподобный голос, мощный, как львиный рык. «Солдаты его святейшества фараона! Сокрушите этих ливийских собак! С вами боги!» И в ответ тотчас же прозвучал протяжный боевой клич египетской армии и оглушительный рев ливийцев. Наследник, которому незачем уже было скрываться, поднялся на холм, откуда хорошо была видна картина боя. Длинной цепью растянулись египетские пращники, точно выросшие из-под земли, а в нескольких сотнях шагов от них кишели, утопая в клубах пыли, ливийские орды. Послышались звуки рожков, свистки и проклятия неприятельских офицеров, призывающих к порядку. Те, что отдыхали, вскочили с места, те, что пили воду, схватив оружие, бросились к своим. Среди сутолоки и криков беспорядочная толпа стала строиться в шеренге. Тем временем египетские пращники метали по нескольку камней в минуту размеренно, спокойно, как на ученье. Начальники указывали своим отрядам группы неприятеля, и солдаты в несколько минут засыпали их градом свинцовых пуль и камней. Рамсес видел, как после каждого такого залпа группа рассеивалась, часто оставляя на месте какого-нибудь солдата. Все же ливийцам удалось построиться в ряды и отступить за линию нападения. Вперед выступили их пращники, и с такой же быстротой и спокойствием стали отвечать египтянам. Время от времени в их цепи раздавались смех и крики ярости. Это означало, что от их ударов падал кто-нибудь из египетских пращников. Вскоре камни стали свистеть над головой царевича и его свиты. Ловким ударом одному из адъютантов перебило плечо, у другого сбросило шлем с головы, третий камень упал у ног наследника, разбился о скалу и засыпал ему лицо осколками, обжигающими, как кипяток. Ливийцы громко хохотали, выкрикивая что-то, быть может, проклятие вражескому полководцу. Страх, жалость и пронизывающее все его существо скорбь в одно мгновение покинули Рамсеса. Он не видел больше людей, которым угрожали муки и смерть. Перед ним были дикие звери, которых надо было истребить или обезвредить. Машинально протянул он руку к мечу, чтобы повести в наступление ожидавших приказа копьеносцев, но его остановило чувство годливости. Он не станет пятнать себя кровью этой голытьбы. На что тогда солдаты? Тем временем борьба продолжалась, и отважные ливийские пращники с криками и даже с песнями стали подвигаться вперед. С обеих сторон снаряды жужжали, как шмели, гудели, как раи пчел, и, встречаясь в воздухе, с треском ударялись друг о друга. Поминутно то на той, то на другой стороне кто-нибудь из воинов со стоном уходил в тыл или падал мертвым. Это не останавливало, однако, других. Они дрались с яростью, переходившей в неукротимое бешенство и самозабвение.